Глава 4. Карты вскрыты. «Элиза?» — осторожно начал я. «Мы стали свидетелями разговора, где Доран Грей назвал тебя дочерью Асы Карини. Светка, да верни ты Элизе нормальный вид! Не до шуток уже!» — прикрикнул я на подругу. Светка подчинилась и даже нарядила Элизу в легкое летнее платье. «Но этого не может быть!» — обескураженно пролепетала девушка. «Как вы могли это слышать?» Пришлось вновь возвращать телевизор и демонстрировать возможность видеть обстановку в реале. «Все так и было», — сглотнув образовавшийся ком, признала Элиза. «Слово в слово. Ты очень сильный мистик, раз можешь проделывать такие фокусы уже на начальном уровне искры. Кто такие мистики?» Уже спокойно спросила Света. «Дар мистика очень редок», — начала на автомате пояснять Элиза. Хотя было видно, что в данный момент ее волнует совершенно другой вопрос. «За всю историю сообщества было зарегистрировано всего 8 случаев получения такого дара. Теперь уже 9. Но я так понимаю, что эта информация не уйдет на Асгард. Так что тебе надо вести себя предельно осторожно и не использовать свою силу в Академии». «А в чем сила мистиков?» Завороженно выслушав Элизу, продолжила спрашивать мелкая. «Мистики славятся тем, что могут формировать иллюзии любой сложности, а потом при помощи силы своей искры временно их материализовывать, ну и способность проникать в чужие сны и творить там все, что заблагорассудится», — усмехнулась Элиза. «В теории ты сейчас можешь начать извержение вулкана и превратить этот сон в кошмар или еще как-нибудь вмешаться в естественный ход событий. Границ силы мистиков не знает никто. О них вообще нет никакой информации». «Круть!» Возбужденно проговорила Светка. «А у тебя какой дар? О таких вещах спрашивают неприлично», — скривилась Элиза. «Ну, раз уж нам все равно придется работать сообща, то я отвечу. Я эмпат, то есть ощущаю эмоции всех окружающих меня людей и при желании могу управлять ими. Чем сложнее планируемая манипуляция, тем больше расход эрго. В боевых условиях могу подавлять у союзников страх, воодушевлять их, поднимать боевой дух, купировать болевые ощущения и, наоборот, воздействовать на эмоции врагов, сеять панику, нагонять страх». «А воздействовать на зоргов можешь?» — поинтересовался я. «Нет, у этих тварей нет эмоций, только инстинкты», — лаконично ответила Элиза. «Ты тоже защитник?» — в лоб спросил я. «Ректор посвятил себя в свои планы?» «Да, по крайней мере, отчасти», — машинально, словно робот, ответила Элиза. «После того, как выяснилось, что наши с тобой искры унарны, у нас состоялся разговор, где ректор обрисовал общую картину и возможные варианты, которых, к слову, у меня осталось не так много». Мне показалось, что глаза Элизы на краткий миг гневно вспыхнули, и она еле сдержала рвущуюся наружу мысль. «И все это из-за тебя. Ты ж понимаешь, что грядущая заварушка все равно бы не прошла мимо тебя. Ты достаточно сильная и одаренная, с необычными и крайне полезными способностями. Тебя бы в любом случае заставили убирать сторону. А ректор предоставил альтернативный вариант». «Забиться на вашу отсталую планетку и всю жизнь пытаться отбиться от зоргов, форсовцев и Асгарда?» съязвила Элиза. «О, да, это предел мечтаний. Ну так вали на Асгард!» взорвалась Светка. «Или примкни к шайке оборзевших недобогов, которые считают остальных людей простым мясом. Там тебя оценят по достоинству». «Остынь, боевой хомячок», — попытался успокоить разбушевавшуюся Светку я. «Да какого хрена, Ярс?» обиженно надулась девчонка. «Ты чего меня все время затыкаешь, а эту зеленокожую защищаешь?» «Да с того, что либо ты научишься держать себя в руках, либо у всех нас нарисуются грандиозные проблемы, особенно у тебя. Если Асгард узнает о твоих возможностях, то тебя заберут, и ни я, ни ректор не сможем этому помешать. А потом мне Барсик голову оторвет, и тот факт, что я являюсь потенциально сильнейшим одаренным, ему не помешает. Поэтому, как очнешься, начинаешь вести себя как пай-девочка. Ни с кем не споришь, ни во что не ввязываешься, имитируешь свою слабость и никчемность, чтобы никто из курсантов не смог даже усомниться, что твоя искра бракованная. В противном случае придется тебя спрятать. Усекла?» «Усекла», — еще больше насупилась Светка. «Далее», — продолжил я, — «нам всем предстоит работать в одной команде. По крайней мере, во время рейдов по зараженным планетам. Я могу видеть, какие зорги содержат осколки и эрго, и буду целенаправленно прокачивать всех членов нашей группы». После этой фразы глаза Элизы удивленно расширились. Похоже, ректор не сообщил ей эту информацию. В связи с этим разборок внутри группы я не потерплю. Ведь от этого может зависеть жизнь всех нас. Поэтому спрашиваю сейчас и всего один раз. Вы двое сможете работать в команде и помогать друг другу? Да. Да. Синхронно ответили девушки. Замечательно. Уже что-то. Облегченно выдохнул я. Элиза, ты наиболее опытная и знающая одаренная из нас. Скажи, мистик может моделировать сон без каких-либо ограничений? В теории, да. Задумчиво ответила девушка. Но в открытых источниках информации по этому дару слишком мало. Надо подключать ректора. У него гораздо больше возможностей. А почему ты спрашиваешь? У нас на Земле в среде геймеров есть одно распространенное выражение. Пока мы спим, враг качается. Вот мне и пришла в голову мысль, что благодаря Светкиным способностям мы можем качаться и во сне. В смысле оттачивать взаимодействие в группе, тренировать боевые навыки, учиться стрелять. Да много чего можно сделать, если дар мистика позволит симулировать любые условия. Главное, надо понять, отразятся ли такие тренировки на реальных навыках, — пояснил свою мысль я. А ты знаешь, отличная идея. Наверное, первый раз за время нашего с Элизой знакомства похвалила меня девушка. Надо обсудить этот вопрос с Асой Кайрини. Когда девушка произносила имя декана факультета целителей, то запнулась и опустила глаза. Уверен, что у нее была веская причина поступить именно так, попытался подбодрить Элизу я, хоть и понимал, что в такой ситуации слова малознакомого парня вряд ли помогут. Тебе решать, как поступать с этой информацией. Обещаю, что от нас об этом не узнает ни одна живая душа. Ведь не узнает, Светка. А чего я? Обиделась мелкая. Между прочим, и в мыслях ничего подобного не было. Я умею хранить секреты. Элиза не стала ничего говорить и просто кивнула. «Вот и отлично», — подытожил я. «Первое время живем в Академии, как обычно, и по максимуму собираем информацию. В первую очередь это касается тебя, мелкая. Ведь тебе придется моделировать конкретные условия и наших противников. Ты должна изучить повадки зоргов, характеристики снаряжения одаренных, посмотреть записи боев с тварями. В общем, загружай черепушку под завязку». «Поняла», — недовольно пробурчала Светка. «Многое можно почерпнуть из ментограмм», — добавила Элиза. «Ну и на лекциях зевать не стоит. В Академии подобрался очень хороший преподавательский состав. А на какой факультет меня определят?» — спросила Света. «Хороший вопрос», — задумчиво проговорила Элиза. «Я видела, как ты подлатала Яроса, и могу сказать, что для необученного новичка ты сработала чертовски хорошо. Целительский потенциал есть». «Но и защиту зоргов она пробивала не намного хуже воителей», — добавил я. «Мощность Светкиной искры в плане боевых качеств превышает возможности конструктивной энергетики целителей». «Не забывай, что Светлане придется скрывать свою истинную силу», — напомнила Элиза. «Скорее всего, ее будут обучать индивидуально члены общества «Защитник», а для маскировки запихнут на какой-нибудь факультет». «А импланты и эликсиры?» «Чтобы не привлекать внимание Асгарда, целесообразнее всего пользоваться только теми образцами, что предоставляет Академия. Ну или немного лучшими, если у курсанта есть средства на их покупку. С эликсирами все сложнее. Сам знаешь, что Светлана должна быть в топе-10 рейтинга среди одногодок, а при такой легенде добиться этого будет весьма проблематично». «Это я беру на себя. Я добьюсь статуса тимлидера по результатам первого месяца обучения». «Сомнительная идея», скептически прокомментировала мои слова Элиза. «Тебе бы тоже лучше не высовываться и не привлекать внимание». «Как-то уже поздновато», — улыбнулся я. «Ректор, наоборот, дал задание вести себя вызывающе и провоцировать форсовцев». «Зачем так рисковать?» — непонимающе проговорила Элиза. «Где логика? Кстати, да», — поддакнула Светка. «Мне, значит, как пай девочке себя вести надо, а ты будешь специально на неприятности нарываться. Это нечестно». «Ректору виднее, значит, так надо», — пожав плечами, ответил я. «Да я по-другому и не умею, если честно». «Сейчас же мы нормально разговариваем», — подметила Элиза. «Наверное, первый раз за все время с нашего знакомства». «Да это не в счет», — отмахнулся я. «Мы же во сне». задумалась Элиза. «Скорее всего, в мире грез отсутствует гормональный фактор, оказывающий сильное влияние на поведение людей. И поэтому сейчас ты не похож на самовлюбленного идиота и даже способен выдавать здравые мысли». «Да», — зловеще улыбнулся я. «А если вот так?» Сорвавшись с места, я схватил Элизу Рывком закинул ее на плечо и помчался в сторону плещущегося неподалеку моря. «Мелкая, догоняй!» — крикнула Светке, которая не ожидала от меня подобной выходки. «Ярос, а ну-ка немедленно опусти меня на землю!» — послышалось возмущенное сопение Элизы. А потом по спине забарабанили ее кулачки. Но я не обращал на это внимания и бежал к воде. На всем ходу я влетел в теплое море, пробежал несколько метров и погрузился вместе с Элизой. Несколькими секундами позже с диким визгом в воду плюхнулась и Светка. Море оказалось настолько теплым, что мы не вылезали на берег как минимум полчаса. Поначалу Элиза возмущалась и пыталась строить из себя грозного целителя, но потом плюнула на это дело, скинула платье и присоединилась к веселью. Девчонки устроили за мной настоящую охоту, а когда я от них оторвался, Светка, зараза такая, наколдовала рядом со мной здоровенную акулу. И они вместе с Элизой ухохатывались, глядя, как я на крейсерской скорости гребу к берегу. В отместку я попытался добраться до мелкой, но куда мне тягаться с мистиком? В общем, закончилось все тем, что меня опутали водоросли, приливная волна выбросила на белоснежный песок, а Светка победно поставила мне на грудь ногу. «Все, сдаюсь, уела!» Был вынужден капитулировать я. «Но ничего, я с тобой в реале рассчитаюсь. Каждый день за полтора часа до побудки жду всех на арене». Выпутываясь из водорослей, оповестил девчонок я. «Элиза, чтобы не уронить твой авторитет, можешь заниматься отдельно от нашей группы. Но явка на тренировку обязательно. Нам предстоят долгие рейды в гнезда зоргов, и каждый член отряда должен находиться в идеальной физической форме». «В гнезда зоргов?» Удивилась Элиза. «Ах да, ты же еще не в курсе. Я сильный сенс и научился встраиваться в ауру зоргов и прикрывать этим полем других. Опыт пока маловато, поэтому первое время я буду делать вылазки один. А когда почувствую уверенность в своих силах, начну брать вас с собой. Мы договорились с ректором. Он даст мне доступ к нелегальной портальной установке». «Но этого мало», — продолжила сомневаться Элиза. «Рейды за ресурсами тщательно планируются. В гнездо заходит большая группа численностью не менее 100 сильных одаренных с тщательно подобранными дарами. Да и тогда сохраняется риск безвозвратных потерь. Ярс получил уникальный дар», — влезла Светка. «Абсолютная невидимость», — перехватил нить разговора я. «Она помогла нам спастись на Соргасе, когда появились берсерки. Поле можно растянуть на определенную область, но у меня пока накоплено слишком мало эрго». «Это многое меняет», — была вынуждена признать Элиза. «Надо изучить информацию по извлечению полезных частей зоргов. Целители могут получать не все ресурсы. Тут нужен Созидатель, но кое-что мы можем». «Созидатель будет. Я готовлю Алекса. Но парнишке придется много впахивать». «Ярс, ты стал полупрозрачным», — неожиданно взвизгнула Светка. «Ой, Элиза, и ты тоже. По всей видимости, имплантация закончилась», — догадалась целительница. «До встречи в реале, мелкая», — помахал на прощание я и уже в следующую секунду открыл глаза. Надо мной нависла Аса Кайрини. Ректора нигде не было видно. Руки Элизы к этому моменту на моей груди уже не было. «С вами не соскучишься, курсант Ярос», — первой заговорила Карине. «Я подозреваю, что вам двоим есть о чем мне рассказать. Я вас внимательно слушаю». «Светка-мистик, Аса Кайрини», — опередив Элизу, которая уже открыла было рот, проговорил я. «Сейчас точно не лучший момент для выяснения отношений. Пусть немного остынет и хорошенько обдумает ситуацию. Мы толком не понимаем, что это значит. Тут вам видней». «Вот оно как», — задумчиво проговорила целительница. «Светлана проникла в ваш сон, курсант?» «Так точно», — кивнул я. «Я оказался на берегу моря, потом появилась Светка, а через некоторое время к нам присоединилась курсант Элиза и сообщила, что на такое способен лишь мистик. Мы решили, что пока идет имплантация, не имеет смысла дергаться, и пошли купаться. Так что там с моим имплантом? Что-то пошло не так?» По глазам Элизы было видно, что она хотела сказать своей матери совершенно другое. Но в этот момент Аса Кайрини неотрывно смотрела на меня. «Вы мне скажите, курсант?» Очень умело перевела стрелки целительница. «Или вы уже разучились пользоваться нейросетью?» «Ой, точно!» — машинально стукнул себя по лбу я. «Одну минутку, Аса Кайрини». «Искра. Уровень 1. 87 из 1000 осколков. Класс воитель. Дар неопознанно. Выбрать название. Наполнение 36 из 59 эрго. Текущий потенциал — 95 эрго. Доступно эрго — 36. Регенерация — 1 эрго в минуту. Подключено имплантантов — 1 из 4. Первый — мнемокурс плюс. Количество слотов памяти 4. Задействовано слотов памяти 0 из 4. Расход эрго 20. Подключено предметов экипировки 0. Расход эрго 0. Эх, опять все печально у меня с наполнением. Еще пятнашку сожрет экз и минимум по десятке каждый кинжал. В итоге останется жалкая единичка. Хотя поначалу можно и одним кинжалом работать. Уж на прокачку наполнения и повышение уровня искры этого хватить должно. Зоргу в первой и второй стадии эволюции я смогу выносить, особо не напрягаясь. «Вы уснули, курсант?» — холодно осведомилась целительница. «Прошу прощения, Асакарини. Имплант встал штатно», — тут же отчеканил я. «Нарваться на еще один штраф мне бы не хотелось, а то все бонусные баллы потрачу». «Замечательно», — кивнула женщина. «Вы свободны, курсант Ярос. Курсант Элиза, а вас я попрошу задержаться». Возражать я не стал, хотя меня и немного напрягло, что мне не сообщили о изменениях в работе моей нейросети. Ну да ладно. Может, ректор хочет собрать побольше информации по этому поводу, посоветоваться с Криусом Прадом, а уже потом поставить в известность меня. «Мелкая, ты там как?» — отправила ментальный запрос Светке, пока шел по коридорам корпуса целителей к ближайшему телепорту. «Превосходно!» — прошелестел в голосе до нельзя довольный голос Светки. «Море, солнце, песок, накачанные красавцы кормят меня виноградом». «Ты так и осталась на том пляже, что ли?» — не повелся на провокацию юный манипулятор Шия. «Ага», — подтвердила она. «Ладно, развлекайся. Я телепортируюсь в другой корпус, и связь может пропасть». «Ярс, какой же ты...» — злобно прошипела Светка, и в этот момент я совершил переход в жилой корпус воителей, и фраза девчонки оборвалась на полуслове. «Ага». Значит, действительно, ее возможности зависят от расстояния. Надо иметь это в виду, когда в следующий раз буду ложиться спать, а то постоянно видеть эту пигалицу в своих снах я не хочу. Проклятие. Ведь своими же руками создал весь этот геморрой. На кого бы переключить ее внимание? Может, на Алекса? Не хочется жизнь парню ломать, но себя мне тоже жалко. Это же ж никаких нервов не хватит. «Ярос!» — окликнул меня приятель. «Ага, легок на помине. Отлично, я как раз хотел тебе писать. Погнали, пожрем. Вроде как столовка еще работать должна. А то хрен знает, сколько уже нормально не ел. Заодно и последние новости расскажешь». «Пойдем», — не стал спорить Алекс. Найти свободный столик удалось достаточно быстро. Уже по традиции нагрузил свой поднос с местным аналогом фастфуда и с утробным рычанием накинулся на бургер. Сухпайки, конечно, есть можно, но они ни в какое сравнение не идут даже со столовским рационом. «Овка вывай!» — потребовал я. Смутился Алекс. «Что рассказывать-то? Это ты побывал на зараженной планете без прикрытия. Вот сам рассказывай». «Это секретная информация!» — покачал головой я. «Блин, Ярос, так нечестно! Я же от любопытства сгорю!» — расстроился парень. «Ну, хоть в двух словах расскажи». «Да был бы чего рассказывать!» — отмахнулся я. Так пробежался по разрушенному городку, прирезал несколько зоргов, а потом забаррикадировал лестницы, зашкерился на крыше высотки, подальше от ауры слабых тварей, и ждал, когда перезарядится портал, — беспечно отмахнулся я. «Ты мне зуб не сговаривай!» — не повелся Алекс. «Всей Академии известно, что ты появился на портальной площади весь в крови и с бессознательной девчонкой на руках». «А, это Светка, сестра моего лучшего друга», — нарочито беспечно ответил я, потому как был уверен, что нас подслушивают соседи. Я решил проверить друга на наличие искры, а сестра его попала в этот замес случайно. «То есть она даже не была инициирована?» — изумился Алекс. «На тот момент нет», — прожевав очередной кусок, ответил я. «Еще одна спонтанная активация», — догадался приятель. «В точку», — подтвердил я. «Только в этот раз что-то пошло не так. Ты когда-нибудь слышал о зеленой энергетике одаренных?» Понизив голос, отчего соседи рефлекторно заерзали в креслах и потянулись в нашу сторону, чтобы лучше услышать продолжение разговора, тихо спросил я. «Нет», — честно признался Алекс. «Вот и я не слышал. Но, походу, не повезло девчонке. Дефектная какая-то у нее искра. Вроде бы прикольно. И бить зоргов, и лечить повреждения. Так сказать, два в одном. Но на деле все оказалось довольно печально. Мощность маленькая. Чтобы пробить шкуру твари, надо прилагать чуть ли не вдвое большее количество эрго, чем воителю. Совсем как тебе. А лечение и вовсе пшик. Разве что порез неглубокий может закрыть, да и то при телесном контакте. В общем, шляпа. Даже не знаю, куда ее теперь определят. Ты же сказал, что вы спрятались на вершине небоскреба, подозрительно посмотрев на меня, проговорил Алекс. «Как же ты тогда все это выяснил?» «Ну, мы побегали немного по развалинам, покошмарили зоргов, а схоронились уже позже», — попытался отмазаться я. «Ну-ну», — скептически скривился Алекс. «Два нуба без опыта и с минимальным наполнением искр покошмарили зоргов на зараженной планете? Заливай больше!» «Так мы армейский схрон нашли», — продолжил ездить по ушам всем окружающим я. «Ну и удалось разобраться в своих способностях». Подмигнув приятелю, еще больше нагнал мути я. Вот и получилось так, что можно было просто подойти к твари вплотную и прирезать. «Ты стал полноценным сенсом?» — одними губами прошептал Алекс, но я понял его вопрос и кивнул. «Тогда понятно. Сильно наполнение поднял?» «Прилично. Но раскрывать информацию не буду. Слишком много ушей вокруг», — уже серьезно ответил я. «Так, теперь твоя очередь. Нарыл что-нибудь полезное? И вообще, а ну-ка прими запрос от моей нейросети. Хочу посмотреть на твои успехи». Глаза Алекса обеспокоенно забегали в разные стороны, но он все же разрешил сопряжение нейросетей и передачу данных о физической активности за последние дни. «Я смотрю, ты себя не особо утруждал», — поморщился я. «Но должен признать, план минимум ты выполнял, хотя я и ожидал большего». «Да для меня твой минимум — это настоящая пытка», — пожаловался Алекс. «Дай привыкнуть к нагрузке». «Некогда привыкать», — парировал я. «Уже через месяц начнутся рейды в зараженные миры. Если не будешь тянуть, не обессудь, в команду не возьму», — пригрозил я. «Но ничего, под моим контролем дело пойдет гораздо бодрее». «Изверг ты, Ярс!» — недовольно буркнул Алекс. «Заказ-то мой привез? «А то! Погнали ко мне в комнату. Лови гостевой доступ. Там и расскажешь, что удалось полезного нарыть». Основная задача этого разговора выполнена. Я пустил слух о своих похождениях на Соргасе, который моментально разлетится среди всех курсантов, но и заодно подготовил почву к появлению в Академии Светки. К тому моменту, как она проснется, уже все студенты первого курса будут знать о ее особенности. Понятное дело, первое время это привлечет к ней повышенное внимание. Но блокиратор силы, который обещал поставить ректор, сделает свое дело. Ее тут же запишут в слабаки и забудут. Вернее, не забудут. Начнут всячески провоцировать и пытаться унизить. Но это как раз-таки мне и на руку. Тим-лидер обязан заботиться о членах своей группы. А у меня разговор простой. Гоу на дуэль. Быстро отвожу всех придурков от мелкой. А вот форсовцы не отстанут и попытаются достать меня через девчонку. Но хреном по всей роже. Мы еще посмотрим, кто кого. В общем, учеба обещает быть веселой.